Ахахаха, подходите, подходите. Еще раз, снежный демон возбуждался, и он закрутил золотой посох в свои руки, снова запустив его. Что касается Нина, он тоже набросился вперед, снова вступая в бой. Ляск, ляск, ляск, бум, бум, бум. Двое сражались над замороженным морем. Каждый раз так часто Нин был отброшен назад, но благодаря 8-9 скрытное искусство он смог продолжить обмен ударами со своим противником. Он должен был поддерживать звездную руку, так как в противном случае его мечи мгновенно были бы сбиты при контакте с врагом. Разница в сыром уровне просто слишком велика. Только с помощью звездная рука он мог поддерживать паритет. Каждый раз Нин позволял своей силе сердца взрываться вперед. Это могло привести к тому, что тело снежного демона пострадает от некоторых ран, но тело снежного демона было способно превратиться в бесчисленные хлопья снега, а затем реформироваться. Эти легкие раны были совершенно бесполезны. Интересно, вы на самом деле способны внезапно взорваться с великой силой так, что даже я не могу ее обнаружить? Это легендарная, невидимая, аморфная сила сердца? Снежный демон продолжал свои атаки во время беседы с Нином, который только стиснул зубы и отбивался. Это был первый случай, когда он оказался совершенно кем-то превзойден, кто был на своем уровне силы, в силе, в ловкости, в технике. Он был в невыгодном положении во всех аспектах. Быстрее, быстрее. Руководитель Пять Сокровищ был прав, когда он сказал, что, достигнув непреодолимого уровня скорости, ваши атаки станут полностью непреодолимыми. Когда Золотой Ворон Император Монстров достиг максимальной скорости, ни одна из главных держав Исконной Эры не смогла ничего с ним сделать. В конце концов Хауи пришлось использовать специальную стрелу, чтобы убить его. Если я смогу сделать свой меч достаточно быстрым, он не сможет остановить меня. Нин отчаянно атаковал, полностью игнорировал защиту и сосредоточился. У него было две его позиции: бестеневая и капля крови. Хотя в искусстве Яркая Луна было три нападения, Разрушитель Небес в первую очередь полагался на дробление с весом и силой. Разница в силе между Нином и Снежным Демоном была просто слишком велика. Для Нина использовать стойку Разрушителя Небес для борьбы с лобовым ударом будет глупый выбор. Он будет использовать свою слабость для борьбы с силой противника. Он потерял бы много сил, если бы сделал это. Бестеневая позиция. Позиция Капля Крови. Его нападения были иногда дрейфующими и причудливыми, иногда быстрыми и дикими. С тремя головами и шестью руками он дико начал атаки, атаки и еще больше атак. Быстрее, быстрее, быстрее. Сам снежный демон продолжал вращать этот золотой посох, два потока черно-белой энергии, текущие вокруг него в серии кругов, которые полностью закрыли все атаки Нина. Я все еще недостаточно быстр. Шесть мечей Нина испускали естественный, размытый золотой свет. Этот свет был поистине захватывающим и доминирующим, но независимо от того, насколько доблестно и жестоко Нин сражался, его атаки продолжали рассеиваться, казалось бы, обычными методами. После долгой битвы божественная сила Нина была близка к истощению. «Кажется, вы все еще недостаточно хороши». Снежный демон усмехнулся про себя, его пособие полностью подавляло Нина. Что касается Нина, он продолжал атаковать неистово. Внезапно, один из шести мечей взорвался с шокирующим количеством силы. Сила сердца еще раз, снежный демон вообще не беспокоился. Хотя этот удар мечом Нина был еще более странным и более непостижимым, чем раньше, и хотя его меч сумел приблизиться к телу снежного демона из-за внезапного увеличения силы, снежный демон все еще мог закрепить сторону меча Нина с его посохом, отбросив его в сторону. Нин смог оставить только хлест на фланге снежного демона. Однако в этот момент одна из рук Нина внезапно выпустила меч. Рука внезапно увеличилась в размерах, когда она приблизилась к снежному демону. Эта атака была просто слишком внезапной. Тут наполненный силой сердца меч был не более чем приманкой. Истинная цель Нина состояла в том, чтобы убедиться, что эта рука его сможет приблизиться к врагу. В тот же миг, когда атака меча не удалась, Нин выпустил меч и позволил своей руке стать его истинным оружием. Потрясенный, снежный демон поспешно отошел назад. Его методы передвижения были весьма изумительными, а атака Нина была способна защелкнуться только на одном из рук снежного демона. Разрыв. Снежный демон выпустил неряшливое хихиканье. Он был сформирован из снега, и его тело могло проявиться или рассеяться, как он этого хотел. Потеря руки была для него нечем. Одна из его рук была захвачена Нином, но другой меч продолжал владеть длинными посохами и сражаться с другими пятью мечами Нина. Бум! Чертово острие меча внезапно пронзило лоб снежного демона. Снежный демон был шокирован. Он на самом деле попал в голову, вжух. Спустя несколько мгновений тело снежного демона полностью рассеялось. Несколько секунд спустя, перевернувшись в сторону, он недоверчиво смотрел в направлении, из которого он подвергся нападению. Там стоял второй Цзинин. Двое. Снежный демон смотрел на два одетых в белое Цзинина. «Как раз сейчас, когда вы отпустили свой меч и схватили меня, все это ради того, чтобы дать вашему другому клону шанс». Снежный демон посмотрел на Нина. «Да», — Нин кивнул. «Вы действительно достаточно сильны, чтобы превзойти меня. Я вовсе не ровня вам. Таким образом, я должен был сыграть с тобой небольшой трюк. Во-первых, вы наполнили свой меч силой сердца, затем вы отпустили меч, чтобы напасть на меня рукой. Это твоя рука не слабее твоего меча», — сказал снежный демон. «Верно. Если быть точным, моя рука на самом деле немного более мощная», — сказал Нин. Нина звездная рука сделал руки сопоставимыми с высшими протокосмическими духовными сокровищами. Хотя они не имели форму меча, они по-прежнему были сопоставимы по силам с высоким классом протокосмических мечей. Естественно, его руки были бы более мощными, чем мечи, которые он использовал. «Хотя мои ладони немного более мощные, и хотя моя атака наступила внезапно, ваши методы ловкости просто слишком впечатляют. Я только смог схватить вас за руку». Нин покачал головой. «Вы выпустили меч, чтобы вы могли атаковать рукой, но даже если бы рука преуспела, у вас все равно была бы возможность использовать ваше второе тело, которое так же сильно, как ваше первое тело». Снежный демон покачал головой. «Я был привязан вами на мгновение, что внезапная атака застала меня, и я не смог уклониться. Я полностью убежден в своем поражении. Я был недостаточно силен, поэтому у меня не было выбора, кроме как использовать обман», — сказал Нин. «Если бы он начал битву с двумя клонами, обезьяна была бы готова к этому. Учитывая, что в подавляющем большинстве снежный демон был мощнее, если бы это произошло, результат можно было бы подвести одним словом – поражение». Таким образом, второй клон Нина появлялся только в критический момент, развязывая внезапную атаку, которая принесла бы ему победу. «Это потому, что у вас есть другие клоны», — снежный демон покачал головой. «У вас на самом деле есть два истинных тела, и оба – это тела внеземного бога. Кажется, что вы, должно быть, тренировались в какой-то особой божественной способности. Вообще говоря, такая божественная способность должна позволить вам создать немало клонов, правильно?» Нин усмехнулся. «В самом деле, 18 тау демонических богов допустили в общей сложности 18 клонов. Ты победил». Снежный демон поднял золотой посох на плечи, затем повернулся и ушел. Снег трепетал вокруг него, и он быстро исчез в снег. Нин вздохнул с облегчением. «О, небеса!» Нин почувствовал всплеск страха за то, что сейчас произошло. «Хотя я знал, что снежный демон должен быть сильным. Он был слишком сильным. Я использовал все, что у меня было, и мой первый клон использовал почти всю свою божественную силу сердца. Если бы моя заключительная уловка потерпела неудачу, моим единственным вариантом было бы попытаться убежать обратно на остров. Причина, по которой Нин боролся неэффективно, пока обезьяна привыкала к нему, все было в этой последней атаке. Сначала меч, потом рука, потом второй клон. Если он потерпит неудачу, он убежит обратно на остров. Как и грубый пик, он тренировался еще несколько лет, прежде чем предпринимать дальнейшие попытки. Успех. Наконец, я преуспел. Хотя Нин отметил свою победу, он все еще чувствовал давление. В этом путешествии было в общей сложности 5 островов. Поражение снежного демона только позволило ему получить доступ ко второму острову. Однако эта битва заставила его раскрыть свой козырь и использовать все трюки, которые у него были доступны. Сможет ли он преодолеть предстоящие проблемы? Вжух! Челнок змеиной души Жуи следовал за плавающим деревянным мостом, быстро продвигаясь к горизонту. Во время полета Нин размышлял о предыдущем сражении безостановочно. Как раз сейчас, когда он так отчаянно боролся, у него было смутное чувство, что он собирался завершить третью главу 5 сокровищ искусства меча, которой он все еще оставался в тени от овладения. Однако, поскольку он был вне на жизни на битве, он не успел подумать об искусстве меча. Теперь Нин начал вспоминать предыдущую битву и тщательно анализировать ее. Пролетев полдня, появился еще один остров перед Нином. На этом острове был массивный вулкан в центре его. Бум, бум, бум. Вулкан постоянно вырывал лаву из алу, отправляя их в небо и превращаясь в Красный остров. Остров вулканов. Нин больше не размышлял о своем искусстве меча. Вместо этого он быстро вылетел вперед и приземлился на вершине вулкана. Это был второй из пяти островов. В конце деревянного моста Нин сидел на гигантской вертикальной каменной стеле с каменной стелой, покрытой огромной диаграммой ревущей обезьяны. Эта обезьяна была довольно похожа на снежного демона, и она ревела на небеса. Как только Нин увидел это, его разум был втянут в глубины диаграммы. Он увидел иллюзию обезьяны, закручивая длинный посох в руках, тренировавшись в технике пособия. Обезьяна начинала с самых простых приемов, затем переходила к передовым, а его работа становилась все более изумительной. Некоторое время назад Нин боролся против снежного демона в течение длительного периода времени. Теперь, когда он смог подробно разобраться в отдельных методах иллюзорной обезьяны, он мгновенно почувствовал себя просветленным в отношении своего предыдущего опыта. Только после долгого периода времени техника заканчивалась. Сознание Нина вернулось к его телу. Какая чудесная техника пособия. Жаль, что мой путь – это дао меча. Но внезапно все тело Нина стало жестким, когда он просто стоял там безучастно. Некоторое время он был в ловушке в узком месте в пять сокровищ. При просмотре этой полной техники посоха, как будто луч солнечного света внезапно пронзил сквозь темные штормовые облака, освещая мир, который ранее был брошен в тени. Нин стоял молча и невозмутимо. И он, и его второй клон были полностью поглощены в пять сокровищ искусством меча. Они получали непрерывную информацию о третьей главе, и, в конце концов, узкое место больше не могло препятствовать прогрессу Нина. Узкое место разрушилось, и все его идеи были полностью связаны друг с другом, сливаясь, чтобы сформировать идеальное целое. Вся третья глава была полностью освоена, и сила Нина меча бесшумно продвинулась и на четвертый этап. Сила меча, первый этап, серебряная луна. Сила меча, второй этап, ослепляющее солнце. Сила меча, третий этап, правитель империи. Сила меча, четвертая стадия, меч сердца. Меч сердца. Нин пробормотал про себя, затем медленно пронесся пальцем в медленной дуге. Черная полоса света меча появилась, кружась вокруг нее. Когда он создал самую первую позицию искусства «Яркая луна меча», Нин уже достиг третьей стадии силы меча. Прошло почти столетие, и в течение этого периода времени Нин закончил искусство «Яркой луны», сражаясь против многих внеземных богов и небесных бессмертных в мире тюрьме и даже спаррингом против истинных богов и истинных бессмертных там. Однако он не смог сделать этот последний прорыв. Только после спарринга против снежного демона и после того, как его сознание было втянуто в каменную стелу, он наконец прорвался через последнее узкое место и достиг четвертой стадии силы меча. Том 20, глава 13, вулканический остров Дао Меча. Цзи Нин закрыл глаза. Медленно, невидимый всплеск силы начал проявляться в районе вокруг Нина. Он сформировался в размытое изображение черного меча, который покрывал Нина и крутился вокруг него. Обычно те, кто овладел мечом Дао, назывались мечом бессмертия. Но это было на самом деле только начало пути меча бессмертия. Только постигая силу меча, можно было бы осуществить истинную сущность самого меча. Он жив. Нин открыл глаза, глядя на размытый, иллюзорный черный меч вокруг него. Эта манифестация четвертой стадии силы меча позволила Нину четко ощутить детскую игривость иллюзорного меча. Это было похоже на маленького ребенка, который очень любил пристально следить за Нином, заставляя собственное сердце Нина быть наполненным радостью. Чувство, жизнь. Первые три этапа силы меча включали только жесткое применение силы, но четвертый этап силы меча фактически набрал как жизнь, так и чувство. Хотя уровень интеллекта был очень низким, этого было достаточно, чтобы по-настоящему оглушить Нина. До этого, прежде чем его сила на самом деле достигла четвертого этапа, Нин никогда не ощущал этого от своей силы меча. Что касается силы сердца, то это исходило от самого себя. Это была сила его собственного сердца. Сила меча, однако, исходила из тайной, необъяснимой, непостижимой сущности самого меч. Путь, который Нин преследовал, был путем поиска первоначальной сущности меча. Вжух! Нин поднялся на ноги. Он махнул рукой, и черная сила меча ответила соответственно. Такая огромная сила. До этого я был немного слабее, чем старший ученик брат Серебряная Луна и Красный Снег, из-за того, что я не тренировался достаточно долго. Хотя моя сила сердца огромна, она слишком быстро поглощается в битве. Когда я хочу одолеть тех, кто слабее меня, это позволит мне одержать победу всего одним или двумя ударами, но, сражаясь с экспертами того же уровня, это просто не продлится. Сила меча, однако, не использует никакой божественной силы, и она идет устойчивым, непрерывным потоком. Нин был абсолютно в восторге. Поистине, постигая силу меча, даже смертный простолюдин мог бы наполнить свои удары четвертой стадии силы меча. Я могу смутно ощущать, что сила этой силы меча примерно равна 80% от развязанной силы, когда я использую свою силу сердца до максимума эффекта. Нин вздохнул с изумлением. Хотя это было всего 80%, его можно было использовать при каждом ударе. В затяжной битве было бы гораздо более полезно Нину, чем сила сердца. С этого дня, в битве один на один, я теперь являюсь равным старшим учеником братом Серебряной Луне и Красному Снегу. Успокойся, Нин взглянул на вулканический остров. На этом острове был возвышающийся вулкан в центре, изредка извергающий перья лавы. Однако из-за того, что море вокруг вулканического острова полностью замерзло, когда вокруг него падали многочисленные снежинки, границы вулканического острова были в идеальной температуре, и только сам вулкан был невероятно жарким. Вжух! Нин завещал, и рядом с ним появился второй человек. Это был внеземной бог Грубый Пик. Младший ученик брат Северная Тьма, Грубый Пик сразу улыбнулся и позвал Нина после выхода. Но, увидев его окружение, он мгновенно был ошеломлен. Вулкан, извергнувший огонь. Это было совершенно отличное зрелище от Снежного острова. Это место. Грубый Пик заикался. Это второй остров. Я называю его вулканический остров, сказал Нин. Ты на самом деле преуспел. Ахахаха. Замечательно. Замечательно. Грубый Пик повернул голову, чтобы посмотреть на Нина с глазами, полными волнения. Младший ученик брат Северная Тьма, честно говоря, я действительно не думал, что вы добьетесь успеха. Фактически, проведя несколько дней в вашем бессмертном поместье, я действительно боялся, что вы уже потерпели неудачу. Но вы на самом деле преуспели. Замечательно, просто замечательно. У Грубого Пика действительно не было такой веры в Нина. Он наблюдал, как Нин убил клона снежного демона на заснеженном острове, и видел, что искусство меча Нина было только на уровне третьей стадии силы меча. Однако меч Нина был довольно шокирующим, поэтому он подумал, что может быть шанс, что он будет признан снежным демоном. Не нужно было фактически побеждать снежного демона, чтобы пройти мимо него. Если бы он воевал с ним достаточно долго и был признан им, можно было бы пройти мимо. Нин потратил много времени на анализ каменной стелы. Хотя Нин чувствовал, что прошло только немного времени, на самом деле он потратил на это более 2 дней. После долгого ожидания в бессмертном поместье Грубый Пик почувствовал, что причина, по которой снежный демон позволила Нину пройти, была из-за того, что двое сражались так долго, что снежный демон признал силу Нина. Нин усмехнулся. Удача была частью этого. Возможность пройти снежного демона доказывает вашу силу. Грубый Пик вздохнул. Независимо от того, что мы наконец покинули остров Снега, у меня было более чем достаточно места. Остров был довольно красивым, сказал Нин. Когда вы проведете бесчисленные испуганные годы в одиночку, это превратится в ад для вас, как бы оно ни было. Грубый Пик поспешно сказал. Поехали, не будем здесь болтать, давайте посмотрим, что впереди. Посмотрим, есть ли какие-то другие внеземные боги на этом острове. Чем дальше мы пойдем, тем сильнее любые оставшиеся внеземные боги должны быть. Даже если они не смогут добраться до следующего острова, они должны оставаться в живых довольно долгое время. Да, давайте посмотрим. Нин кивнул. Нин и Грубый Пик ходили по вулканическому острову, занимая достопримечательности. Через некоторое время они нашли извилистую серию остроконечных дворцов. Там, если есть выжившие внеземные боги, они должны там жить. Грубый Пик поспешно указал на дворцы. Как только его слова вышли, вжух, на входе в один из дворцов появился покрытый мехом, мускулистый, с бронзовыми глазами мужчина, поглядывающий наружу. Он мгновенно увидел и Нина, и Грубого Пика. Самый старший брат, второй брат, третий брат, четвертый брат, пятый брат, седьмая сестра, мгновенно позвал мускулистый человек громким голосом. Свист, свист, свист. Одна фигура за другой начала заряжаться из других дворцов. Все они собрались вместе, глядя на двух новичков. Шесть были мужчинами, одна была женщиной. Все они были одеты в меха. «Это мой молодой друг Грубый Пик», — внезапно мужчина с морщинами обратился к ним. «Семь богов-драконов, вы все еще живы?» Грубый Пик начал смеяться. «Семь богов-драконов исконной эры?» Нин был действительно шокирован. Перед тем, как приехать в это место, он, естественно, прочитал внеземные боги, которые вошли в озеро под луной. «Семь богов-драконов вошли в озеро под луной во время исконной эры. С тех пор прошло много лет, и во время разговора с Грубым Пиком Нин узнал, что остров Снега страдал от нападений каждую тысячу лет. То же самое было справедливо и для других островов. Уметь жить даже 100 миллионов лет в озере под луной было чудом. Уметь выжить от исконной эры до сегодняшнего дня. Молодой друг Грубый Пик, почему ты пришел в эту проклятую адскую дыру? Мы никогда не должны были приходить в это проклятое место. Слишком поздно сожалеть. Я уже здесь. Грубый Пик вздохнул. Я был в ловушке на заснеженном острове более 100 миллионов лет. Но семь из вас вошли во время исконной эры. Я в полном восторге от вас. Вы действительно смогли выжить. Ахахаха. А кто этот новый друг? С рыжими волосами мужчина посмотрел на Нина, дружеский взгляд в его глазах. Хотя я его не узнаю, я чувствую, что он один из моих братьев, человек. Позвольте мне начать. Грубый Пик улыбнулся, глядя на Нина. Младший ученик брат Северная Тьма, я надеюсь, что вы, должно быть, догадались, но эти семь богов-драконов, которые последовали за человеческим верховным Суйжень в его компаниях по всему миру. В прошлом, когда наша человеческая раса только начала развиваться, мы все еще испытывали множество различных путей совершенствования. Человеческий верховный Суйжень однажды собрал драконовую кровь из истинного бога и использовал ее, чтобы качественно изменить тело человека и позволить им тренироваться в превосходных техниках демонического бога. Однако позже он обнаружил, что такое вынужденное преобразование оказало влияние как на тело, так и на душу, в результате чего большинство из них не смогли пройти дальше уровня внеземного бога. Зачем тебе об этом говорить? По крайней мере, мы стали внеземными богами. Семь богов-драконов все засмеялись. Это семь богов-драконов. Старшим является внеземной бог Вялый Дракон, это второй, внеземной бог Свирепый Дракон, это третий, внеземной бог Черный Дракон, это четвертый, внеземной бог Взывающий к Драконам, это пятый, внеземной бог Сорий Дракон, это шестой, внеземной бог Тиранодракон, и этот, самый красивый из семи, естественно был бы внеземной бог Дракон Пустоты. Улыбаясь, Грубый Пик всех представил. Что касается Нина, он чувствовал истинное восхищение этими семерыми. Нин всегда испытывал истинное восхищение у самых ранних человеческих экспертов. Они создали основу для всех своих потомков людей, и они даже использовали свои собственные тела для тестирования новых методов культивирования. Не только эти семь пытались использовать драконью кровь для трансформации их тела. Многие другие погибли на месте, их тела мгновенно взрывались. В конце концов, не каждый мог выдержать кровь драконьего истинного бога. Семь из них были семью ранними предметами Суйжень, и они стали известны как семь богов-драконов. Хотя они не были истинными братьями и сестрами, они были еще ближе друг к другу, чем настоящие братья и сестры. Поторопитесь и познакомьтесь с этим своим юным другом. Единственная женщина была одета в меховую одежду, которая не могла замаскировать свою красоту. Ее голос был ясным и четким, но как героическим и доблестным, как и любой другой. Он младший ученик брат Северная Тьма, один из учеников под опекой Даа отца Субхути, вздохнул Грубый Пик. Северная Тьма, мой молодой друг Северная Тьма, мы давно не встречались с другими людьми. Семь из нас почти умерли от одиночества. Ахахаха. Приходите, приходите. Вкусите часть этого вина, которое наша седьмая сестра создала путем сбора элементарной энергии. Высокий, мускулистый, с бронзовыми глазами человек, который первым увидел Нина и Грубого Пика, сразу же вышел вперед, хлопнув по плечам Нина и потянув его к себе. Семь богов-драконов исконной эры, внеземной бог Грубый Пик, и Цзинин. Эти девять человек сидели в непринужденной манере, начиная пить вино в больших глотках во время беседы. Я надеюсь, что семь из вас уже знают, что внешний мир сейчас в эпохе Третьего Царства, вдруг сказал Грубый Пик. Да, мы слышали об этом. Некоторые внеземные боги, которые проходили мимо, упомянули это нам. Они все кивнули. Грубый Пик тоже кивнул. Но я полагаю, что те внеземные боги не знали, что три царства упали в кризисное состояние. Бедствие спустилось. Бедствие. Лица семь богов-драконов все изменились. Тот, который так же опасен, как бедствие, которое уничтожило исконную эру», — мрачно сказал грубый Пик. «Что? Семь богов-драконов вошли в озеро под луной во время исконной эры, и поэтому они не испытали войну, которая ее уничтожила. Однако внеземные боги, которые прошли мимо них с тех пор, описали войну им. Они точно знали, насколько катастрофична эта война. Даже крупные державы умерли, как и старшие боги. Сам Пань Гумир Хаоса был разбит. Это был младший ученик брат Северной Тьмы, который мне это сказал». Грубый Пик посмотрел на Нина. «Позвольте мне объяснить». Нин начал рассказывать подробности этого бедствия семерым. Услышав историю, их лица изменились. «Если бы я знал это, я бы убил всех внеземных богов цельных ворот, которые пришли сюда в прошлом». Внеземной бог Тиранодракон проревел. «Черт, черт, они на самом деле похожи на диких ублюдков, которых просто нельзя приручить. Они должны умереть. Каждый последний из них должен умереть». Семь богов-драконов были все в ярости. Они могли представить себе, насколько катастрофическим будет этот новый шторм. Чем больше они это представляли, тем злее они становились. Том 20, глава 14. Затруднительно положение после долгих бесед и заканчивая все вино, все готовились уйти в свои дома. Цзинин поспешно посоветовал внеземному бог Грубый Пик, старший ученик брат Грубый Пик, есть каменное стело, расположенное прямо у входа в вулканический остров. Каменное стело содержит представление «Снежный демон», подробно отображающие тонкости его техники посоха. Вы можете взглянуть. О, глаза Грубого Пика загорелись. Грубый Пик, ты еще не посмотрел? Поторопись и посмотри. Это каменное стело действительно интересно. Да, поторопитесь и посмотрите. Боги-драконы все засмеялись и заставили его взглянуть. Хорошо, я сейчас посмотрю. Грубый Пик сразу же направился к каменной стеле. Мой друг Северная Тьма, здесь много дворцов. Просто выберите один, как вы сочтете нужным. Поскольку вы только что прибыли, гарантировано, что вы не будете страдать от каких-либо атак в течение следующих тысяч лет, сказал внеземной бог Вялый Дракон. Хорошо, Нин кивнул, затем случайно выбрал дворец для временного проживания. Два дня спустя, Грубый Пик вернулся из своей поездки в каменную стелу, снова воссоединившись с семью божественными драконами. Как прошло, это каменное стело довольно приятное, правда? Внеземной бог Совий Дракон рассмеялся. Это действительно что-то, но мой путь, это не Дао Тайцзи. Увы, я был в ловушке на заснеженном острове более 100 миллионов лет, потому что мои атаки слишком слабы, Грубый Пик вздохнул. Моя техника ловкости гарантировала, что даже снежный демон не сможет меня убить, но что из этого? Мои атаки слишком слабы. Снежный демон полностью отказался признать меня. Он не позволил мне пройти мимо него, несмотря ни на что. Все это благодаря младшему ученику брату Северному Тьме. А где наш друг Северная Тьма? Спросил Вялый Дракон. Он все еще тренируется, ответил Дракон Пустоты. Я видел, как он медитировал, поэтому я его не беспокоил. Северная Тьма действительно трудолюбив. Черный Дракон спросил. Грубый Пик, насколько силен наш друг Северная Тьма? Семь из нас оказались в ловушке здесь далеко, слишком долго. Мы были здесь с исконной эры и на самом деле не можем больше здесь находиться. Если Северная Тьма будет достаточно сильным, мы будем готовы попросить его помощь вывести нас отсюда. Мы больше не питаем ложных иллюзий относительно сокровища озера под луной. Насколько он силен? Грубый Пик покачал головой. Я видел, как он дрался. Он умеет сражаться и довольно грозно, но он только достиг третьей стадии силы меча. Однако его божественные способности должны быть достаточно мощными. Несколько дней он проезжал из Снежного острова в вулканический остров. Я полагаю, что он, должно быть, долго сражался против снежного демона. В результате снежный демон признал его силу и позволил ему пройти. Третья стадия силы меча, Вялый Дракон покачал головой. Жалко. Хотя его можно считать экспертом Дао Меча, этого будет недостаточно против Бога Чистилища. Жалко. Хорошо, давайте будем ждать. Все они были весьма разочарованы. Я уже доволен тем, что смог вытащить его из первого острова в вулканический остров. По правде говоря, мое решение следовать за младшим учеником братом Северной Тьмой было авантюрным. Когда я увидел, что он дрался, я не очень верил в него. Но в конце концов, моя игра окупилась. Честно говоря, нет нужды быть подавленным. Возможно, спустя миллион лет, младший ученик брат Северная Тьма неожиданно продвинется в силе, и мы сможем сделать еще одну игру, сказал грубый Пик. «Надеюсь, семь богов-драконов все вздохнул. Они надеялись, что кто-то сможет приехать сюда и выручить их, но грубый Пик фактически притащил сюда Нина. От него не было никакой надежды. Что касается самого Нина, он едва успел попасть в вулканический остров. Шанс, что он сможет продвинуться дальше, был довольно мал. В тихом, уединенном дворце Нин сидел в позе лотоса здесь и полностью молчал. Его другой клон находился в его бессмертном поместье, и оба они медитировали на пять сокровищ. Его предыдущий прорыв позволил ему полностью пройти третью главу «Пять сокровищ», и поэтому он теперь смог начать обучение в последней четвертой главе «Пять сокровищ». Эта заключительная глава заставляла Нина чувствовать себя еще более изумленными, как непостижимо изумительно существовало «Пять сокровищ искусства меча». Нин прекрасно знал, что озеро под луной не будет легким местом для завоевания. Он смог добраться до вулканического острова. Как невероятно сложно будет следующие несколько островов. Таким образом, он должен был сделать все возможное, чтобы стать сильнее. Время медленно текло. В мгновение ока прошло более полугода. За последние полгода два клона Нина закончили почти половину четвертой главы «Пять сокровищ искусства меча». Однако теперь им было трудно продвигаться дальше. Таким образом, Нин решил полностью прекратить свои размышления и обратить внимание на совершенствование его «Яркая луна» искусства меча. Ему еще предстоит улучшить искусство «Яркой луны», достигнув четвертой стадии силы меча. Совершенствование «Яркая луна» было для сравнения более простой задачей, чем овладение четвертой главы «Пять сокровищ». Фактически, в процессе совершенствования Нин иногда получал знания, которые позволили ему еще раз задуматься над четвертой главой. Через год и три месяца с тех пор, как прибыл Нин в вулканический остров, Нин наконец открыл глаза. «Моя яркая луна искусства меча достигла вершины совершенства, возможного для меня в настоящее время». Нин поднялся на ноги и улыбнулся. «Если бы я снова встретил снежного демона, я, вероятно, смог бы легко победить его только одним телом. Сила меча была очень хорошей для боя, чтобы начать». Нин «Яркая луна искусства меча» основывалась на сущности техники «Пять сокровищ искусства меча», которая превзошла пределы, установленные небесными Дао. Его сила была, естественно, ошеломляющей, и в силу атаки она теперь полностью способна подавить снежного демона. Однажды Нин использовал три головы, шесть рук и сражался с двумя руками со снежным демоном и с шестью руками. Он абсолютно смог бы доминировать и победить его. «Прошло уже некоторое время с тех пор, как я поговорил с грубым Пиком и семью богами драконов». Нин почувствовал себя довольно смущенным. В течение этого года он проводил все свое время в медитации. Он немедленно покинул свой дворец, чтобы встретиться с семью богами драконов. Спустя некоторое время семь богов драконов, грубый Пик и Нин собрались еще раз. «Очень маловероятно, что восемь из нас смогут продвинуться дальше, и поэтому мы часто собираемся вместе. Но вы, младший ученик брат Северная Тьма, вы в конечном итоге отправляетесь в уединение на целый год на одной тренировке. Вы напоминаете обо мне, когда я впервые вошел в озеро под луной», сказал грубый Пик со смехом. «Я смущен», сказал Нин. «О, правильно». Нин посмотрел на остальных восьмерых. «Я собираюсь пройти тест следующего стража и посмотреть, смогу ли я добраться до следующего острова». «Вы, семь богов драконов и грубый Пик», все смотрели друг на друга. Вялый дракон сказал: «Брат Северная Тьма, вы знаете, что есть сокровища на третьем острове. Если вы можете это сделать, вы можете приобрести сокровища». «Сокровища?» Глаза Нина загорелись. «Морской Якша, снежный демон и бог Чистилища – это трое хранителей, которых оставил создатель озера под луной. Если вы можете пройти мимо трех из них, вы сможете приобрести сокровища. И, конечно же, на четвертом и пятом островах все сокровища тоже». Вялый дракон посмотрел на Нина. «Но, как вы думаете, эти сокровища настолько легко приобретены? Вероятно, вы можете догадаться, насколько силен бог Чистилища». Нин тут же начал внимательно слушать. «Только понимая, как себя, так и своих врагов, можно выиграть все битвы. С другой стороны вулканического острова, вы сможете увидеть еще один плавающий деревянный мост. Этот плавающий деревянный мост пройдет через бесконечное море огня, и в пределах моря огня живет демонический бог, известный как бог Чистилища». Вялый дракон продолжил: «Бог Чистилища образован бесчисленным пламенем, которые собираются вместе. Он владеет парой алебард, и он невероятно силен рядом с истинным богом в силе. Хотя он летит довольно медленно, его двойные алебарды атакуют с невероятной скоростью. Его сила бесконечности даже достигла четвертой стадии. По сравнению с снежным демоном, он сильнее, быстрее атакует и еще более искусен. Когда эти двойные алебарды начинают делать рубящий удар, это полный кошмар. Нин был втайне шокирован тем, что слышал. Еще сильнее и даже быстрее, чем снежный демон. Это означало, что базовый фундамент этого бога-чистилища был выше снежного демона. Семь из нас точно знают, насколько он силен. Честно говоря, мы надеемся на ваш успех, так как мы сможем проследить за вами, но... Вялый дракон покачал головой. Он слишком силен. Если вы недостаточно сильны, вы, скорее всего, умрете. Семь из вас вошли давно во время исконной эры. Озадаченный, Нин сказал, если бы вы хотели следовать мощному внеземному богу на следующий остров, вы, вероятно, могли бы это сделать так давно. Верно. Дракон пустоты, единственная женщина из семи, кивнула. Она сказала ясным голосом, твои слова верны. От исконной эры до сегодняшнего дня мы столкнулись с более чем десятью, которых мы абсолютно точно имели, чтобы пройти. Однако все они прошли долгое время назад. Когда семь из нас работают вместе, даже когда бог чистилища атакует остров, он не может ничего с нами сделать. Мы были достаточно терпеливы, чтобы продолжать ждать и тренироваться, надеясь, что мы сможем прорваться, опираясь на нашу собственную силу. Однако, примерно 30 миллионов лет назад бог чистилища сказал нам, что мы почти провели весь цикл хаоса в озере под луной. Спустя 100 миллионов лет, он использовал бы свою полную силу, чтобы стереть всех нас. Взгляд дракона пустоты стал тусклым. Только тогда мы поняли, что существует ограничение на количество времени, которое дал нам озеро под луной. Если бог чистилища действительно должен был атаковать в полном силе и нажимать на нас без остановок, наша божественная сила быстро истощалась бы, и когда мы все это используем, мы умрем. Мы никогда не слышали о термине «цикл хаоса» раньше, но мы понимаем, что это должен быть период времени, который использует основная сила, создавшая этот мир. А цикл хаоса? Нин был поражен. А цикл хаоса уже прошел с исконной эры? Нин ощущал все это, что озеро под луной было местом, которое предназначалось для культивирования внеземных богов посредством особо безжалостных методов. Впрочем, цикла хаоса было достаточно. Если бы никто не смог совершить какие-либо реальные прорывы во всем цикле хаоса, они вообще не смогли бы совершить никаких прорывов. Осталось только 70 миллионов лет, раздался глубокий, звонкий голос Тиранодракон. Мы абсолютно не хотим просто признать поражение. Мы хотим жить, поэтому наша единственная надежда прямо сейчас – найти могущественного внеземного бога, который может привести нас вместе с ним. Но, увы, в последнее время такая фигура не появилась. Нин кивнул. За последние 10 миллионов лет он был единственным человеком, который даже мог войти. Хотя мы действительно хотим покинуть это место и не хотим просто умереть здесь. Цзи Нин, вы действительно еще недостаточно сильны. Тиранодракон продолжил. Пожалуйста, не обвиняйте меня в том, что я говорю что-то неприятное, но бог чистилища действительно невероятно мощный. Твоя третья стадия силы меча. Это далеко не предел. У вас нет большой возможности пройти мимо него. Чтобы пройти мимо него, вам, как правило, приходится достигать четвертого этапа главы, тайцзи силы, силы бесконечности, силы сердца и т.д. Вы должны выйти на четвертый этап, чтобы иметь любую надежду на успех. И, конечно, если вы особенно квалифицированы в боевом типе силы, такой как сила меча или сила сабли, вы полностью сможете добиться успеха. Тиранодракон посмотрел на Нина. Брат Северная Тьма, вы должны подождать, пока у вас есть хотя бы приличный шанс, прежде чем совершить попытку. В противном случае, вы будете играть в азартные игры со своей жизнью. Если вам повезет, вы можете сбежать, но, если вы этого не сделаете, вы умрете там. Младший ученик брат Северная Тьма, лучше, если вы будете терпеливо ждать какое-то время. Вы не похожи на нас, впереди вас ждет длинный путь, сказал грубый пик. Честно говоря, я уже вполне доволен тем, что могу видеть вулканический остров. Нин молчал. Третья стадия силы меча, почему они думают, что он на третьем этапе силы меча? Том 20, глава 15, сердцевина ледяного сердца хватит, поспешно произнес Цзинин. Семь богов драконов и внеземной бог Грубый Пик перестали спорить и посмотрели на Нина. Ни один из них не хотел говорить эти слова, но они также не хотели видеть, как Нин умирает в руках бога Чистилища. «Кто сказал, что моя сила меча находится на третьем уровне?» Нин рассмеялся. «Что?» Все были поражены. Судя по словам Цзинина, все было совершенно не так, как они думали. «Это сказал я», озадаченно посмотрел на Нина Грубый Пик. «Неужели я ошибался?» «О, ясно». Нин все понял и продолжил, смеясь. «Когда я впервые встретил тебя, старший ученик брат Грубый Пик, я действительно был на третьем уровне силы меча». Эти слова мгновенно заставили остальных удивленно посмотреть на Цзинина. «Ты поднял свой уровень, ты совершил прорыв при сражении со снежным демоном, ты достиг четвертой стадии силы меча». Все они возбужденно и с нетерпением смотрели на Нина. Нин улыбнулся, а затем удовлетворенно кивнул. Махнув рукой, он заставил петлю чрезвычайно острого черного света от меча окружить их. Увидев такую форму силы меча, семь богов драконов и Грубый Пик почувствовали себя очень возбужденными, никто из них не мог определиться, смеяться ему или плакать. Наконец Грубый Пик произнес: «Младший ученик брат Северной Тьмы, я понимаю», поспешно сказал Нин. «Старший ученик брат Грубый Пик, вы считали, что я сражался против снежного демона в течение очень длительного периода времени, и поэтому вы, естественно, пришли к определенным выводам, основанным на этом. Это моя вина, что я не рассказал тебе об этом раньше». Внеземной бог-дракон рассмеялся. «Отлично. Кажется, что всем нам пока что не суждено умереть. Учитывая, насколько ты силен, брат Северной Тьмы, тебе будет легко победить бога Чистилища. Пойдемте, пойдемте. Давайте поспешим к следующему острову. Наши шансы на победу стали более высокими. Мы были в озере под луной в течение многих лет. По словам бога Чистилища, мы были здесь почти весь цикл хаоса. Интересно, как выглядит следующий остров? Мне очень любопытно. Я слышал, что после победы над богом Чистилища, мы сможем приобрести сокровища. Четвертый брат, почему ты так возбужден? Сокровища не должны так волновать тебя. Мое волнение не твое дело». Все они праздновали и шутили. Появившаяся возможность покинуть этот вулканический остров вернула им в хорошее настроение. Через час Нин и остальные добрались до другого конца вулканического острова. «Мы здесь. Все, что нам нужно сделать, это пройти через плавающий деревянный мост». Вялый дракон указал на деревянный мост впереди. Перед ними было бесконечное пламя, которое простиралось на огромное расстояние, и деревянный мост был единственной возможностью преодолеть его. «Достаточно жарко». Нин повернул голову и ухмыльнулся. «Жду всех в моем бессмертном поместье в течение нескольких дней. После вас, прошу прощения за беспокойство, давайте посмотрим, как выглядит твое бессмертное поместье». Все смеялись и шутили. Их спокойствие было вызвано, прежде всего, тем, что они знали, насколько силен Нин, все были уверены в победе. Грубый Пик, когда он впервые присоединился к Нину, был гораздо более нервным и беспокойным. Нин махнул рукой. Ни один из восьми внеземных богов не был против посещения его бессмертного поместья. «Нам пора», Нин уселся в своей челнок змеиной души Жуи, а затем начал быстро продвигаться через деревянный мост через море огня. И хоть пламя было невероятно жарким, внеземные боги обычно довольно легко переносили его, не говоря уже о ком-то вроде Нина, который был защищен от него. Спустя час, Нин внезапно остановился, уставившись на что-то впереди себя. Перед ним и на мосту появилась огромная красная фигура высотой более 10 метров. Стоящее перед ним существо было лысым, имело красные густые брови, такую же красную бороду и было чрезвычайно мускулистым. Он держал в руках пару коротких алебард, а взгляд его темно-красных глаз был прикован к Нину. Невидимое давление, которое он дает, действительно сильнее, чем снежный демон, пробормотал Нин. Единственная причина, по которой Нин смог это почувствовать, состоял в том, что его противник подготовил свою полную силу, не замаскировав свою ауру вообще. Нин поднялся в челноке змеиной души Жуи, а затем шагнул на мост. В его руках появилась пара длинных мечей. Теперь, когда его сила меча вышла на новый уровень, и его искусство меча стало еще более совершенным, он был не прочь сразиться с кем-нибудь. «Я могу чувствовать, и я знаю, что на вулканическом острове нет больше никаких внеземных богов». Взгляд темно-красных глаз бога Чистилища содержал в себе намек на безумие. «Кажется, ты довольно уверен в своих силах». «Абсолютно верно», — вежливо ответил Нин. Бог чистилища не колебался, он сразу же ринулся вперед, его тело двигалось с невероятной скоростью. Спустя мгновение он появился перед Нином, который тут же бросился вперед, отправив две полосы черного света меча в сторону Бога чистилища. Бум, бум. Бога чистилища отбросило назад лишь на один шаг. Какая огромная сила, Нин был втайне удивлен. По силе он на уровне истинного Бога. К счастью, моя сила меча достигла четвертого уровня. После того, как сила меча достигла четвертого уровня, Нин смог развязать силу, эквивалентную 80% от полного удара силы сердца при каждом обычном ударе. Этого уровня силы было достаточно для того, чтобы он смог сражаться против своего врага. Все, что Нин должен был сделать, это сохранить достаточно божественной силы, которая позволяла ему двигаться на высокой скорости. Нин был способен полностью пополнить запас божественной силы, которую он использовал, поглощая естественную элементарную энергию из небес и земли. Четвертый уровень силы меча, бог чистилища мгновенно стал еще более безумным. Вжух, вжух, вжух. Двойные алебарды рассекали воздух со свистом. Две короткие алебарды были похожи на самого Тайцзи. Один был инь, а другой был янь, и оба были объединены в совершенное целое, которое полностью воплотило сущность Уцзи. И хотя Нин также владел парой двойных мечей, с точки зрения того, как его мечи работали вместе, он значительно уступал богу чистилища. Любой, кто встал на путь Уцзи, стал бы мастером в объединении нескольких видов оружия. Вжух, вжух, вжух. Скорость меча Нина оставалась такой же быстрой, как и всегда. В озере под луной Нин потратил огромное количество времени и усилий на освоение бестеневой позиции, и это была самая непредсказуемая позиция из всех. Оба противника нанесли друг другу множество ударов. Некоторое время Нин был в невыгодном положении, несмотря на то, что его атаки были более мощными. Оба его оружия не работали вместе так же легко, как у его противника, в результате чего он оказался в невыгодном положении. По правде говоря, если бы Нин использовал особую технику, то он мог бы быстро подавить своего противника, но Нин не спешил это делать. Найти такого достойного и сильного противника было непростой задачей. Сила его искусства меча в основном исходила от его темной силы. Он легко мог бы сражаться на протяжении долгого времени без особых проблем. Эта битва продолжалась более полугода. Нин только что достиг четвертой стадии силы меча. Теперь, когда он так долго сражался с таким невероятно сильным противником, его искусство меча становилось все более совершенным. И хотя он потратил больше года на медитацию на вулканическом острове, у него не было реального противника, чтобы испытать себя. Только столкнувшись с грозным противником, он понял, что его совершенное искусство меча все еще не было совершенным во многих областях. «Ты победил, бог чистилища внезапно отступил». Нин рассмеялся. В течение последних месяцев он немного отставал в технике и лишился небольшого преимущества. Бог чистилища посмотрел на Нина, его губы растянулись в уродливую усмешку. «Я буду ждать тебя на острове Мириад Гор». В следующее мгновение он исчез, оставив после себя бесчисленные огни, которые быстро рассеялись. Остров Мириады Гор, Нин тихонько пробормотал про себя. Может ли быть, что третьим островом является как раз-таки остров Мириад Гор? Нин сел на свой челнок змеиной души Жуи и продолжил путь вперед. Спустя около часа, перед ним появился огромный остров по форме напоминающий тыкву. Это выглядело так, словно маленький и большой остров объединились. Деревянный мост как раз приводил к маленькому острову. В конце деревянного моста стоял бог чистилища. «Значит, это остров Мириад Гор», — произнес Нин. «Если быть точным, маленький остров — это сокровище острова», — ответил бог чистилища, а затем указал на отдаленный, более крупный остров. «На том большом острове есть настоящий остров Мириад Гор. Что касается этого маленького острова, у него немало сокровищ. Ты можешь выбрать три из них. После этого ты должен перейти на большой остров. Тебе не разрешат снова посетить его. После входа на остров Мириад Гор, пути на вулканический остров уже не будет. Единственные варианты – это умереть или успешно пройти через оставшиеся острова и вернуться в три царства». «Три», – сказал Нин с удивлением. «Я слышал, что четвертый и пятый острова тоже имеют свои сокровища». «Да», – бог чистилища кивнул. «Третий, четвертый и пятый острова имеют сокровища внутри себя. На каждом острове ты можешь выбрать любые три. Таким образом, есть в общей сложности 9 предметов, которые ты можешь забрать с собой. Как только ты достигнешь пятого острова, тебе будет разрешено покинуть озеро под луной. Но, Конечно, в этом цикле хаоса, единственным выжившим был человек по имени Цзюэмин. В голове у Нины мгновенно возникло множество вопросов. В легендах трех царств говорилось, что Будда Цзюэмин покинул озеро под луной с тремя сокровищами, а сейчас бог чистилища говорит, что тот ушел с девятью. Кажется, были шесть сокровищ, о которых Будда Цзюэмин не сказал, размышлял Нин. «Следуй за мной». Они прошли через маленький остров. Им понадобилось всего несколько минут, чтобы преодолеть сотни тысяч километров и добраться до озера. По сравнению с бесконечным расстоянием, который челнок змеиной души Жуи преодолел до этого, этот остров действительно был всего лишь небольшим островом. Озеро острова было покрыто туманом, который мешал всем ясно видеть его. «Рассейся», бог чистилища махнул рукой, заставив весь туман рассеяться, после чего озеро появилось перед ними. Оно было разделено на 9 отдельных маленьких озер. Одно было наполнено невероятно горячей девятипламенной лавой с темно-красными лотосами, плавающими на поверхности. Еще одно было заполнено медленно текущими реками ледяного сердца, а по центру вырос драгоценный листок ледяного сердца. Было также озерцо, заполненное многими видами драгоценных лекарственных трав, наполненных жизненной энергией. Эти драгоценные травы окружали зеленый плод, который, казалось, парил над ними. 9 озер, наполненных огнем, льдом, тьмой, жизнью, смертью. Сердцевина ледяного сердца, девятипламенная лава, сердце Нина мгновенно забилось сильнее. Он не ожидал, что обнаружит сердце ледяного сердца, которое так желал, прямо здесь, на третьем острове. Сокровища, которые обнародовал Будда Цзюэмин, действительно все здесь, догадался Нин. Кажется, Будда Цзюэмин не рассказал ни об одном из сокровищ, которые он приобрел на четвертом и пятом островах. «Выбирай, бог чистилища», увидев, что Нин впал в оцепенение, призвал его поспешить. «Здесь есть 9 видов сокровищ, ты можешь выбрать 3 из них». 9 видов сокровища, Нин был поражен. Всего было 9 регионов. У сердца ледяного озера был один листок ледяного сердца, растущий на вершине. «Могу ли я выбрать сердцевину ледяного сердца?» — вдруг спросил Нин. «Сердцевину ледяного сердца?» — бог чистилища нахмурился, глядя на Нина. «Листья ледяного сердца растут над сердцевиной ледяного сердца. Ты можешь выбрать лист». «Лист – кристаллизованная сущность сердцевины. Все 9 регионов кристаллизовали сущность в определенных формах. Ты должен выбрать их. Но я хочу именно сердцевину ледяного сердца. Могу я это получить?» — спросил еще раз Нин. Бог чистилища нахмурился еще сильнее. «Сердцевина ледяного сердца – основа, потому все и существует. Поэтому листок ледяного сердца может расти. После того, как листок ледяного сердца будет сорван, он сможет расти и дальше. Ты можешь выбрать листок ледяного сердца, но не лежащую в основе сердцевину ледяного сердца». Том 20, глава 16. Формирование ледяного огня. Цзинин почувствовал, как его сердце забилось сильнее. Сердцевина ледяного сердца была основой листа. С исчезновением сердцевины в будущем больше не останется листьев. Бог чистилища посмотрел на Нина. «Многие другие внеземные боги войдут на остров Мириад Гор. Я не могу позволить одному из сокровища исчезнуть из-за тебя. Но я слышал, что Цзюэмин получил больше, чем просто один листок ледяного сердца», — вдруг сказал Нин. «Да, твои слова верны», — бог чистилища посмотрел на Нина. «Цзюэмин вошел в озеро под луной давно, очень давно. Он смог дойти до острова Мириад Гор за одну попытку, и это был второй человек, который сделал это. В то время было много ледяных сердец, и поэтому мы могли дать ему это. Но с течением времени внеземные боги, которые пришли сюда после него, были все более сильны. Многие из них пришли на остров Мириад Гор. В результате количество сокровищ, хранящихся здесь, начало уменьшаться. Вот почему награда была изменена. Но так как ты также сделал это с первой попытки, если вы хотите 12 листьев, я дам их вам». Бог чистилища махнул рукой. Мгновенно сердцевина ледяного сердца начала пульсировать, как будто какое-то ограничительное заклинание только что рассеялось. Появились одна сфера за другой, каждая из которых содержала внутри себя листок ледяного сердца. Должно быть, там было не менее 10 000 листьев. Так много? Нин был потрясен. Это, если каждый внеземной бог заберет 12 листьев, то 1000 из них возьмет более 10 000. Бог чистилища фыркнул. «Я должен быть бережен с этими сокровищами. Единственная причина, по которой я готов предложить вам 12, это то, что ты смог пройти сюда с первой попытки. 12 листьев не является проблемой, но сердцевина ледяного сердца — Это основа всего. Забудь об этом. Нин понял. Все эти листки ледяного сердца пришли от сердцевины ледяного сердца. На самом деле, вдруг сказал Нин, мне нужно только небольшое количество сердцевины ледяного сердца. Скажем, несколько десятков квадратных метров, несколько десятков квадратных метров. Бог Чистилища удивленно посмотрел на Нина. Ты называешь это небольшим количеством? Нин почувствовал волнение. Судя по взгляду Бога Чистилища, он явно сказал что-то не то. Здесь есть несколько квадратных километров сердцевины ледяного сердца. Несколько десятков квадратных метров не сыграют роли, поспешно сказал Нин. Увидев взгляд Бога Чистилища, Нин знал, что он вряд ли согласится с этим. Нин тут же добавил, всего 30 квадратных метров. Знаете ли вы, насколько глубоко расположена сердцевина ледяного сердца? Спросил Бог Чистилища. Она достигает почти 90 метров. Всего 9 метров в глубину и 9 метров в длину, поспешно сказал Нин. Это все, чего я хочу. Бог Чистилища нахмурился. Только крошечную часть сердцевины ледяного сердца и единственный листок ледяного сердца. Нин посмотрел на Бога Чистилища. Я не возьму ни одно из других сокровищ. Раньше вы говорили, что я могу выбрать 3 из них. Все, что я хочу, это немного сердцевины ледяного сердца и один единственный листок ледяного сердца. 9 метров. Бог Чистилища с сомнением посмотрел на Нина. Нин поднял взгляд на него. Прекрасно, Бог Чистилища кивнул. С тех пор, как ты попал сюда с первой попытки, и поскольку 9 метров не повлияют на основу в целом, раньше я говорил тебе, что ты можешь выбрать 3 сокровища. Теперь тебе будет разрешено выбрать один листок ледяного сердца и часть сердцевины ледяного сердца. Нин обескуражен от радости. У вас есть что-нибудь, чтобы поместить его? Бог Чистилища посмотрел на Нина. Нин быстро достал бутылку из зеленого нефрита. Бог Чистилища кивнул, а затем махнул рукой. Невидимая рука, казалось, отделила часть от целого, которая была длиной и глубиной в 9 метров. Сердцевина ледяного сердца плыла прямо к Нину. «Плыви сюда», Нин пожелал этого, и сердцевина ледяного сердца мгновенно полетела прямо в нефритовую бутылку. Он закупорил ее пробкой, затем махнул рукой и поймал сердцевину ледяного сердца, летящую к нему. Только тогда Нин вздохнул с облегчением. Наконец он добился успеха. По правде говоря, другие сокровища здесь мало интересовали Нина. Он не был ни артефактором-фальсификатором, ни рефайнером, и у него не было других навыков, для которых могли бы понадобиться эти вещи. Ему нужны были сокровища и техники, которые увеличили бы его собственные силы. Бог Чистилища пробормотал про себя. На этот раз я действительно утомлен. Обычно я могу отделаться от внеземных богов, просто предоставив им 3 листка ледяного сердца или подобные сокровища, но я столкнулся с еще одним человеком, который знал, что Цзюэмин получил 12 из них. Цзюэмин, сколько проблем от него. В этот момент Нин рассмеялся, а затем сразу же ушел. Он моментально перенеся в бессмертное имение. Цзинин находился в медитативной комнате внутри поместья. Я получил сердцевину ледяного сердца. Нин держал в руках нефритовую бутылку, а на его лице был восторг. К счастью, Бог Чистилища был довольно спокойным во время переговоров. Он был не слишком упрям. В противном случае все прошло бы довольно хлопотно. Как только Нин увидел, что Бог Чистилища готов отдать ему единственный листок ледяного сердца, Нин сразу почувствовал, что Бог Чистилища немного исказил ситуацию. Это было из-за того, что не было абсолютно никакой гарантии, что все остальные внеземные боги получили бы также один лист, достигнув острова Мириад Гор. Но Нин решил попробовать переговоры, и ему это удалось. 9 метров в длину, 9 метров в глубину. Сердцевина ледяного сердца немного легче, чем я ожидал, размышлял Нин. Это количество сердцевины ледяного сердца весит примерно 300 килограммов или около того. После приобретения необходимых сокровищ, Нин больше не колебался. Он тут же достал другую, нефритово-красную бутылку. В этой бутылке содержалась 9-пламенная лава. Нин подготовил 50 килограммов его для своего путешествия в озеро под луной. Время начинать. Нин вытащил пробки из нефритово-зеленой и нефритово-красной бутылок. Он поставил их на пол, а затем принял позу лотоса. Вжух. Нин поднялся в воздух примерно на 30 метров, а затем в его теле начала просыпаться истинная бессмертная энергия. Медленно сформировалась диаграмма, созданная из огромного количества энергии. По мере роста энергии диаграмма начала светиться золотым светом. Построение золотого света создавало сферу почти в 300 метров, которая выглядела как огромный экран. На нем было большое количество рун, поскольку энергия Нин протекала через него бесконечным потоком. Спустя час Нин окончательно завершил все необходимое. Наконец-то проявилось тепловое построение, вздохнул с облегчением Нин. Он достал пилюлю Великой Вечности, чтобы пополнить свою энергию, а затем снова начал создавать второе построение. В воздухе над головой Нин начало медленно проявляться второе построение. По мере того, как Нин продолжал его материализовывать, построение медленно начинало светиться черным светом. Сотворение продолжало увеличиваться в силе, пока не стало похоже по внешнему виду на черный нефрит. 300 метров золотого света под ним, 300 метров черного света над ним. Теперь, когда получилось построение ледяного огня, пришло время усилить Цзиньдань. Нин открыл глаза и уставился на две стоящие рядом бутылки. Нефритово-красная бутылка и нефритово-зеленая бутылка начали выпускать из себя девятипламенную лаву и сердцевину ледяного сердца. Из каждого вылетало по 7500 килограммов. Нин был обеспокоен тем, что всего этого может не хватить, и поэтому он принес немного больше, чем ему нужно. Потоки девятипламенной лавы и сердцевины ледяного сердца превратились в две сферы, которые парили перед Нином. Вжух! Сущность девятипламенной лавы в сфере стала медленно тянуться вниз, поглощаясь золотым светом диаграммы. Что касается сферы сердцевины ледяного сердца, то ее сущность тоже исчезала в черном свете диаграммы над Нином. Поглотив суть этих двух сокровищ, обе диаграммы резко увеличились в силе. Теперь они содержали непостижимую, таинственную силу, которая начала уходить в тело Нин, смешиваясь внутри с чистым Янь Цзиньдань внутри Нина. Два противоположных типа энергии, огонь от девятипламенной лавы и лед от сердцевины ледяного сердца, оба пришли из сокровища, которые были созданы исконным хаосом. Они содержали в себе огромную, непостижимую силу. Какое невероятное чувство! Нин почувствовал, что чистый Янь Цзиньдань в его теле трансформировался и смешался с чудесной силой льда и огня. Это было очень необычное чувство. Несмотря на то, что процесс был довольно медленным, Нин четко ощущал каждое изменение. Через 2 или 3 дня трансформация будет уже довольно ощутимой. Согласно записям о методе выплавки пламени льда Цзиньдань, которые я читал, потребуется примерно месяц, чтобы обновить мой Цзиньдань до 2-го уровня. Это медленный процесс преобразования Цзиньдань, который нельзя прервать. Нин постарался уменьшить волнение, которое он ощущал, позволяя двум гигантским образованиям медленно извлекать энергию из двух сосудов, чтобы преобразовать его Цзиньдань. Он считал, что через месяц его чистый Янь Цзиньдань достигнет 2-го уровня. Это было бы очередным шагом к уровню силы Дао Отца. Это была качественная, фундаментальная трансформация. Как только его Цзиньдань трансформируется, душа в Цзиньдань тоже будет изменена. Я подожду в течение месяца. Один его клон обучался методу выплавки пламени льда Цзиньдань, а другой покинул меньший остров и достиг большего острова, острова Мириад Гор. У входа на остров Мириад Гор также была черная каменная стела. Она была покрыта пламенной диаграммой. Каменная стела перед вулканическим островом содержала искусство посоха снежного демона. Я полагаю, что эта каменная стела содержит основные искусства бога чистилища. Нин был очень заинтригован. И хотя он долгое время боролся против бога чистилища, это была невероятная борьба, которая мешала ему по-настоящему понять истинную сущность и характер методов его противника. Нин стоял перед черной каменной стелой, глядя на пламя диаграммы. В размытом образе существо с человеческим телом размахивало двумя алебардами. Оно начало с элементарных позиций, но медленно начало использовать более сложные техники двойных алебард. Это началось просто и усложнялось все больше и больше. В конце концов, он перешел к самым сложным приемам, которыми пользовался бог чистилища. Спустя долгое время Нин смог выбраться из этого видения. На его лице была довольная улыбка. У него были некоторые идеи, которые позволили бы ему совершенствовать искусство меча дальше. Остров Мириад Гор поднял голову Нин. Этот огромный остров практически полностью состоял из гор. Некоторые заканчивались высоко в облаках, а некоторые были достаточно низкими. Ни одна из гор не была соединена с другой. Перед ним возвышалось более 10 000 одиноких гор. Это было действительно странное зрелище. Интересно, какие внеземные боги находятся на этом острове, подумал Нин и направился вглубь острова.